Они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: «Вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся, работай, собирай ягоды, кидай в ведро, оглянешься, спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу. Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как? А у меня в спичечном коробке есть снежинка», — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку. Она была вся красная от ягод, как в перчатке. «Замолчи!» — чуть не завопил Дуглас. «Но нет, кричать нельзя. Сполошится эхо, и все спугнет. Постой-ка. Том болтает, а оно подходит все ближе. Значит, оно не боится Тома. Том только притягивает его. Том тоже. Немножко оно. Дело было еще в феврале. Валил снег, а я подставил коробок». Том хихикнул. Поймал одну снежинку побольше и раз — захлопнул, скорее побежал домой и сунул в холодильник. Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить? Удрать? Ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит. «Да, сэр», — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. «На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг. Ты тоже можешь посмотреть». В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул. Ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то огромное, вот-вот обрушится с ясного неба, и он лишь зажмурился и кивнул. Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды. Повернулся и уставился на брата. Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатились по траве, барахтаясь и тузя друг друга. Нет-нет, ни о чем другом не думать. И вдруг, кажется, все хорошо. Да, эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну. Вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы вглубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли. Только сердца колотились, да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз. Вдруг опять ничего. Вот оно. Все тут. Все как есть. Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир. И он понял. Вот что нежданно пришло к нему и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет. «Я живой!» — подумал он. Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые. Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность? Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был одна голова. Глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост, вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг. «Ты что, Дуг?» — спросил Том. Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекой и таинственной. Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы. Он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. 10 000 волосков на голове Дугласа выросли на 1 000 000 дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу. Третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал. А может, и знал, да не помню». Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый. «Надо же! Прожил на свете 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка. Дрался с Томом, и вот тебе. Тут, под деревом, сверкающие золотые часы. Редкостный хронометр с заводом на 70 лет. Дуг, да что с тобой?» Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатились по земле. «Дуг, ты спятил?» «Спятил!» Они катились по склону холма. Солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла. Они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез. «Дуг, ты не рехнулся?» «Нет, нет, нет, нет!» Дуглас зажмурился. В темноте мягко ступали пятнистые леопарды. «Том!» И тише. «Том! Как по-твоему, все люди знают, что они живые?» «Ясно знаю. А ты как думал?» Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить. «Хорошо бы так», — прошептал Дуглас. «Хорошо бы все знали». Он открыл глаза. Отец под бочени стоял высоко над ним и смеялся. Голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились. Дуглас встрепенулся. «Папа знает», — понял он. «Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось. Он тоже в заговоре, он все знает. И теперь он знает, что и я уже знаю». Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти, они были как чужие, и, довольный, облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома. «Я понесу все ведра», — сказал он. «Сегодня я хочу один все тащить». Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра. Дуглас стоял, чуть покачиваясь, а его ноша, весь истекающий соком лес, оттягивала ему руки. «Хочу почувствовать все, что только можно», — думал он. «Хочу устать. Хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после». Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей. За ним плыли пчелы и запах дикого винограда, и ослепительное лето, На пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо. «Не надо», — пробормотал Дуглас. «Я ничего, я отлично справлюсь». Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал. Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели, к шоссе, которое приведет их обратно в город.